10 апреля 1932 года. Пускали кораблики в ручьях у Никитских ворот. Совсем одетворились, как выражается Нина. Она захватила из дома плотную фиолетовую бумагу, гофрированную, обертку от чего-то. Я сложил несколько штук, причем за давностью лет уж и забыл, когда делал это в предыдущий раз. Все перепутал, и пришлось несколько раз начинать заново. Фиолетовые кораблики. Так чудно. Нина давилась смехом и дразнилась. А потом трогала проталины, похожие на сахарные корочки. Сунет ладошку между двух слоев и смотрит, как просвечивают лучи сквозь быстро расширяющиеся ноздревато-сырные дырочки. На розоватой коже искрятся капельки. Потом запустили наши гофрированные кораблики. На флагмане розовый бантик из ленточки. И бежали рядом, стараясь успеть за ними. Чуть не сшибли с ног старушку. Нам жарко, пальто распахнуты, от шеи пар валит. Она замотана платками и шалями до самых глаз. Даже кончик носа спрятала. Говорят, старость холодит кости. Не знаю, я молод, как не был и в 20. У канавы Нина принялась отлавливать нашу флотилию. Перегородила поток хворостинкой. Потом и вовсе залезла в ручей чуть не по локоть. Я волновался, как бы она не промочила ноги. Хотя наверняка промочила. А мне сказала, что нет. До невозможности упрямо. Я взял ее ладони в свои, чтобы согреть. Пальцы, как ледышки. Потянул на себя, приблизил ко рту. Хотел подуть на них. И вдруг, сам не понял как, принялся целовать. Безумец. Каждый палец, каждый ноготок ее. Капли видный, ровный, с бледной гладенькой лункой. Часть меня боялась не успеть перецеловать каждый из 10, даже тот, что с кольцом. Думал, сейчас выдернет руку, надает по щекам. Я заслуживаю. За мои действия и мои мысли, ох, заслуживаю. Нет, глаза у нее потемнели, как будто воды набрали. Бумажные корабли остались. Там. Она повела меня куда-то, потащила почти что. В голове такая мешанина, громыхала, шумела, звенела. Все как вспышками. Я шел за ней, она тянула меня. И я помню только ее спину, растрепавшийся русый узел на затылке, отяжелевший мокрый обшлак рукава. Мы очутились в проулке, потом в темной арке, потом под стеной в углу. Когда укромнее место было уже не найти, а она все хотела еще идти, я удержал ее за руку. «Нина!» Она резко обернулась и почти оттолкнула меня. Плечи мои ощутили каменный выступ, в который уперлись. А на губы тотчас хлынул вкус ее губ. Не я целовал ее, она меня. И это было так горячо, будто мы в лесу раздували костер и не могли прерваться ни на мгновение, чтобы искра не потухла и не пришлось начинать сызнова. Снова полночь. Распахнул форточку, чтобы слышать шум таяния. Так произошедшее кажется немного реальнее. На башне только что пробили часы. Я с осени не слыхал их боя, ни с улицы, а из комнаты, вот как сейчас. Губы обветрены, и, вероятно, к завтраму покроются коростами. Хотел было взять из аптечки вазелиновую мазь с календулой, ту, что жена летом варила, но одумался. Потому что подлость.